Правда. Пленум ЦК КПСС. Задачи развития страны. 23 апреля 1985 года в Москве начал работу Пленум Центрального комитета КПСС. Под руководством генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева участники обсудили ключевые вопросы социально-экономического развития Советского Союза. Основное внимание было уделено повышению эффективности народного хозяйства, внедрению научно-технических достижений и укреплению трудовой дисциплины. Пленум подчеркнул важность улучшения качества продукции, активизации человеческого фактора и дальнейшего укрепления социалистических принципов. Эти меры направлены на повышение благосостояния советского народа и укрепление позиции СССР на международной арене. Пленум обещает стать важным этапом в определении дальнейшего курса развития страны. Полтора месяца между пленумами пролетели в каком-то сумасшедшем калейдоскопе. Я крутился в треугольнике между Кремлем, Старой площадью и домом, и, кажется, в последнюю вершину заезжал куда реже, чем в первые две. Раиса Максимовна бурчала, когда я оставался ночевать на кушетке в своем кабинете, когда я не звонил ей днями, занятый различными совещаниями и общением с ответственными товарищами, но до открытого бунта пока дело не дошло. Характер у жены реципиента оказался совсем не сахар, но даже она понимала, что в этот момент решается, буду ли я сидеть в главном кресле долго или стану калифом на час. В конце концов, случай, когда ЦК переворачивал решения, принятые на Политбюро, в истории СССР вполне имелись, ну как минимум неудачный бунт против Хрущева с организацией антиправительственной группы с примкнувшим Шипиловым вспоминается сходу, поэтому после одной контрольной точки нужно было теперь удачно пройти вторую. Что пишешь? Я думала, ты свою речь отполировал уже до блеска. ЗИЛ, мягко покачиваясь на не слишком ровном столичном асфальте, неторопливо плыл в сторону Кремля. Я держал в руках ручку и, то и дело бросая взгляды в окно на уже совсем весеннюю столицу, черкал страницы в лежащем на колене блокноте. Нет, наоборот. Пытаюсь отвлечься, а то, кажется, мозги сейчас закипят. Над речью я действительно работал всю прошедшую неделю, сначала набросав тезисы, которых хочу коснуться, а потом последовательно разворачивая их в полноценные блоки и навешивая сверху мясо. Ну и, конечно, потом нужно было пройтись редактурой, раскидать обязательные в таких случаях цитаты классиков, а потом все это перечитать пару десятков раз, и если не заучить дословно, то как минимум ухватить ключевые точки, чтобы с одной стороны не читать с листочка, а с другой, не быкать и не мыкать, постоянно теряя мысль. Так, а что пишешь? Жена демонстрировала неуемное любопытство, что, видимо, в этой паре было нормой. Я в самом начале, оказавшись в этом теле, быстро пробежался по воспоминаниям Горби и быстро понял, что Раиса Максимовна реально держала его в кулаке, решала, и как он будет выглядеть, и что говорить, помогала готовить тексты выступления и требовала регулярных звонков с работы. Действительно, Горби звонил жене по три раза в день, и когда я со старта начал менять модель поведения, мгновенно образовался конфликт. Сейчас решать семейные неурядицы не было ни времени, ни желания, поэтому я просто делал вид, что все хорошо. Сценарий к короткометражке. Ты, сценарий, видимо, творческие начала своего супруга Раиса Максимовна оценивала достаточно скромно. О чем, разреши полюбопытствовать? О космосе. О людях, для которых космос – главная мечта жизни. Я пожал плечами. Действительно, на полноценное творчество это не тянуло. Не тянуло, если честно, на творчество вовсе. Какое тут может быть творчество, когда мозги скоро из ушей начнут вытекать от напряжения? Просто пришла в голову идея вытащить кое-какие воспоминания, спасибо идеальной памяти, из будущего. И если устройство суперкомпьютера я воссоздать не смог бы даже под страхом расстрела, то вот с более бытовыми вещами делать это виделось гораздо проще. https://www.youtube.com/v3dyn7xsuo308 Дашь почитать? Конечно, почему бы и нет, напомни через недельку, я закончу и дам. На самом деле попытка отвлечься и разгрузить мозг написанием складированных в чертогах памяти сценариев к фильмам и сериалам, вообще телевизионный вопрос тут стоял максимально остро. Я им собирался заняться, едва только расплююсь с основной политической частью, и прочим творческим плагиатом несозданных еще произведений полностью провалилось. Чертова идеальная память убивала собственно творческую часть занятия, превращая его в простое переписывание материала из облака на бумагу. плюс еще и полное отсутствие таланта к рисованию, что в прошлой жизни никогда этого не умел, что в этой реципиент оказался также криворук, обрубало возможность перенести хранящиеся в голове сцены в виде раскадровок. Приходилось все описывать словами и надеяться, что потом режиссер не запорит материал. Ты сильно изменился за эти 2 месяца, никогда не замечала за тобой особой жажды к творчеству. Протянула жена, явно не надеясь на ответ, благо как раз в этот момент мы свернули в Кремлю, и все разговоры в любом случае пришлось отложить на потом. Внутри красных увенчанных башенками стен было достаточно многолюдно. Хоть в ЦК у нас всего пара сотен человек, это все же не полноценная партийная конференция. Однако если добавить к членам и кандидатам в ЦК еще всяких помощников, адъютантов и ординарцев, выходит немаленькая такая толпа. Кремлевский дворец съездов. Ну что, все готово? Вместо приветствия я поинтересовался у встречающего меня на входе Лигачева. Егор Кузьмич у нас, собственно, и отвечал за общение с вторым властным эшелоном Союза, договаривался, подбирал кадры и, если быть совсем честным, именно его активности на этом уровне я был обязан своим избранием на пост генсека. Сейчас важно было не терять темп, продолжать наступление и закреплять успех на всех фронтах. Все кандидатуры согласованы, голосование должно пройти без осложнений, глаза соратника по политбюро задорно блестели, а он сам напоминал матерого уличного кота перед дракой. Уши прижаты, шерсть дыбом, спина выгнута, того и гляди начнет полосовать когтями направо и налево. Чьи-то карьеры этой драки могут и не пережить. Первый день пленума был фактически целиком и полностью посвящен кадровым, самым важным, с какой стороны ни посмотри, вопросам. В первую очередь мы отправили на пенсию, как тут было принято говорить, по причине болезни Тихонова и Романова. Причем если с первым все было и так понятно, ему было уже почти 80, по его кандидатуре вопросов вообще возникнуть не могло, то по Романову пришлось выдержать серьезную битву с теми самыми первыми секретарями из русской партии, которые своей однозначной позицией фактически подсадили меня на место генсека. Романов тоже представлял РСФСР и вроде как тоже был свой. Пришлось пойти на некоторые уступки и провести пару нужных людей в секретари ЦК. Так, например, пост секретаря ЦК получил свердловский выдвиженец некий, пока еще малоизвестный Ельцин Борис Николаевич, но глобально все это были мелочи. Ельцин Н. Главное, что вместо 2 потенциально оппозиционных членов Политбюро на самый верх властной пирамиды мне удалось протащить 2 своих людей, Чебрикова и Лигачева. Чебриков был главой КГБ и подсаживая его в Политбюро я, будем честны, расплачивался за его поддержку главного чекиста на все тех же выборах генсека. Мнения кандидатов в Политбюро при голосовании значили немного, но вот именно голос председателя самой главной спецслужбы, очень даже. При этом, положа руку на сердце, полностью доверять чекисту я не мог, и в разведку, предложи мне кто-то такое приключение, с ним бы пойти отказался. А еще напрягало то, что я не знал, за что Горби в моей реальности снял его с должности в конце 1988 года, впрочем, этот тоже был слабый аргумент. Реципиент тогда уже очевидно сорвался с нарезов и пошел во все тяжкие, так что возможно там наоборот Виктор Михайлович проявил принципиальность и поплатился за это креслом. С Лигачевым все было сложнее и проще одновременно. Голоса на избрание Лигачева были с избытком, он был свой, отвечал за кадры и со всеми в ЦК был на короткой ноге, вот только не было еще ни разу такого, чтобы из секретарей сразу в политбюро прыгали, минуя кандидатскую ступень. Вот так ломать устоявшиеся институты не хотелось, однако Егор Кузьмич мне слишком нужен был в политбюро, так что и тут пришлось надавить. Остальное было уже не так интересно. Рыжков получил кандидата, маршала Соколова, которого я собирался менять. Вся ситуация с действиями советской армии в Афгане меня очень сильно напрягала, да и в принципе вооруженные силы я планировал резать, наоборот с кандидатством прокатили. Глобально, насколько я понимаю, результаты перестановок мало чем отличались от реальности, разве что тут я несколько форсировал события. Оставлять на местах открытых политических противников виделось делом не слишком разумным. Главным же гвоздем программы должно было стать выступление нового генсека, «Сречь мое», с декларацией новой политической, экономической и социальной программы, в рамках которой Союзу предстояло жить в ближайшие 10-20 лет. В конце концов, для того столь неприлично молодого, 54 на фоне общей геронтократии выглядели совсем не солидно. Политикой выбрали главным, чтобы не смотреть «Лебединое озеро» слишком уж часто. Товарищи, для начала я хочу прилюдно отказаться от громких лозунгов. Я не буду отсюда с главной трибуны рассказывать про построение социализма в ближайшее время. Не буду говорить про ускорение прогресса в научно-технической сфере, про усиление дисциплины, про изыскание внутренних резервов и так далее. Все это, товарищи, вы слышали уже не раз и не два. Поэтому сегодня я хотел бы озвучить проблемы, которые накопились в нашей стране и обществе, а также поговорить о возможных путях их решения. Я на секунду остановился и быстрым взглядом окинул зал. Меня реально слушали, уж не знаю, что там было в головах собравшихся, вряд ли до уровня ЦК могли добраться романтики, реально верящие в светлое коммунистическое будущее, однако даже то, что речь свою я произносил без бумажки, лишь иногда сверяясь с заранее заготовленными тезисами собравшимся, явно импонировало. Первая проблема, товарищи, с которой хотелось бы мне разобраться на посту генерального секретаря, это та самая штурмовщина, немотивированные попытки ускориться с распылением на разные направления. Я хочу напомнить собравшимся, что плановая экономика тем и хороша по сравнению с капиталистической, что позволяет быстро и уверенно концентрировать усилия как материально-технического, так и человеческого плана на конкретных, нужных в первую очередь задачах. А меж тем на практике у нас выходит все далеко не так оптимистично, год от года растет объем незавершенного капитального строительства. Я тут, товарищи, собрал кое-какие цифры перед пленумом, многим они могут не понравиться, однако мое твердое убеждение состоит в том, что от проблем нельзя прятаться, их нужно встречать лицом. К сожалению, озвученное мною было правдой. В 1980 году объем незавершенного строительства составлял 67% от вложенных средств. То есть, например, мы в этом году потратили 1 000 000 000 рублей на строительство, но при этом 670 миллионов с учетом предыдущих лет все еще не были сданы в эксплуатацию народным хозяйством. Понятное дело, что далеко не все объекты можно закончить за один год, однако по идее показатель этот с учетом ежегодных циклов, здесь мы начали строить завод, а там закончили, убрав объект из статистики, должен быть определенным образом стабилизирован. У нас же на 1985 год данный показатель дорос до 79%, 13% незавершенных объектов всего за 5 лет, это много, это очень много, это охренеть как много. Более того, мне была известна статистика и до конца существования СССР, на 1990 год количество незавершенных объектов по отношению к годовым затратам пробило потолок и составило 104%. Если говорить о рублевом выражении, то в землю было закопано больше 200 миллиардов рублей или примерно 40% годового бюджета страны. Естественно, с развалом СССР все эти незавершенные стройки в массе своей ухнули в небытие, оставшись такими себе бетонными памятниками советской бесхозяйственности. Тенденции уже сейчас были нехорошие, у нас имелось 11-7 тысяч замороженных и отложенных объектов капитального строительства, а также различного неустановленного оборудования на складах на сумму 14 миллиардов рублей, включая, кстати, импортные станки, купленные за валюту, миллиарды и миллиарды замороженных средств, которые вместо того, чтобы работать на благо экономики страны, висели на балансе мертвым грузом. Кроме обычной бесхозяйственности тут имеется проблема принятия неправильных управленческих решений. Давайте я приведу пример, который может быть несколько неочевидным и не бросаться в глаза на первый взгляд. Метро. В СССР прямо сейчас функционирует 9 метрополитенов. Москва, Ленинград, Киев, Харьков, Тбилиси, Ташкент, Минск, Баку, Ереван. Еще в 4 городах – Горький, Куйбышев, Новосибирск, Днепропетровск, Свердловск – идет полноценное строительство первых веток. Я достал платок из кармана и аккуратно промокнул лысину, которая под светом направленных на трибуну ламп начинала активно потеть и задорно поблескивать. Казалось бы, все прекрасно, народное хозяйство активно развивается, трудящиеся получают возможность передвигаться по городу быстрее и удобнее. А между тем при детальном рассмотрении картина вырисовывается максимально неприглядная. Ереванский метрополитен состоит из одной линии 10 станций, при этом дневной пассажиропоток составляет порядка 50 тысяч человек. А вот Харьковский метрополитен состоит из 2 линий и 18 станций, но одновременно перевозит по 500 000 человек в будние дни и примерно 350 тысяч в выходные. В среднем, то есть всего при двукратном увеличении системы метрополитена и соответственно двукратных затратах на строительство и содержание, пользы от всего дела вырастает на порядок. Вместо того, чтобы строить в каждом городе метрополитен, ставший у нас в стране неким символом благополучия и статусности города, нужно резко нарастить строительство уже существующих систем. Строить вторые и третьи линии, чтобы пустые вагоны не таскали по туннелям воздух ради повышения чувства собственной важности отдельных партийных работников на местах. Апофеозом метростроительного идиотизма в СССР без сомнения можно считать Днепропетровское метро, и в 21 веке насчитывавшие аж целых 6 станций. Уж не знаю, кто проводил на месте геологические и геодезические изыскания, однако уже при строительстве там пошли проблемы с грунтами, и в итоге еле-еле смогли запустить одну ветку, продление которой, несмотря на многолетние планы, так и не случилось. В результате пустые вагоны, долгие интервалы и примерно 15 тысяч пассажиров в сутки. Какой смысл пользоваться метро, если наземный транспорт быстрее и удобнее? Полностью провальный и убыточный проект, который я, попади на место генсека на пару лет раньше, совершенно точно бы зарубил без всякой жалости. Тут же его все равно придется достраивать, часть тоннелей уже построены, котлованы под станции отрыты, никто просто не поймет причин остановки работ. Будем считать это запланированными убытками. И я бы не стал поднимать эту тему, однако прямо сейчас идет разработка проектов метро еще в десятке городов нашей страны. Это то, что я называю неправильными управленческими решениями, которые бьют по экономике Советского Союза и отрицательно влияют на жизнь населения. Вместо двух десятков линий метро, размазанных по 15 городам, нужно строить концентрированно. Пусть будет 5 городов по 4 ветки, но чтобы трудящимся было действительно удобно пользоваться транспортной системой, чтобы электричество не тратилось впустую на перевозку воздуха в вагонах, какой же это, товарищи, символ благополучия, если предприятие вместо пользы представляет собой просто дыру, в которую уходят народные средства. Это может вызвать усмешку, но совершенно серьезно в эти годы планировали начать строительство подземного транспорта в Донецке, Алма-Ате, Казани, Перми, Уфе, Риге, Омске, Ростове и даже ходили разговоры про Львов. Какого хрена, хотелось закричать мне, но я держался из всех сил. А потом будут говорить о дефиците бюджета СССР и о том, что страна развалилась из-за экономических проблем. Да хрена с два. Любой, кто потрудится сравнить бюджет СССР образца 1985 года с, например, бюджетом США образца того же 1985 года, сможет легко определить, у кого тут реальный бюджетный кризис. У нас порядка 40% расходов составляло то самое капитальное строительство, которое легко можно подрезать. Еще до 30-35% составляли траты на военку, которую я собирался резать, остальное – это траты, которые резать нельзя, социалка, транспорт, медицина, образование и так далее. В Штатах же только обслуживание госдолга в 1985 году встало налогоплательщиком примерно в 15%, 13-7%, если быть более точным, от бюджета. Еще 26-7%, не сильно меньше, чем в СССР так-то, тратилось на военку. Этот пункт при Рейгане рос как на дрожжах. Здравоохранение, включая медицинскую страховку для стариков, 10-5%, пособия по безработице, 13-5%, соцстрах, 19-9%. Суммарно защищенные статьи расходов США составляли под 90% от бюджета. Любая попытка нарастить расходы в сторону, или, например, при сокращении доходов вследствие кризиса, выливалось в резкий рост госдолга. А ставки в эти время были отнюдь не нулевые, прямо сейчас учетная ставка ФРС болталась на уровне 8%. Короче говоря, возможностей для лавирования бюджетом у СССР было настолько больше, что даже говорить о каком-то кризисе, как минимум глупо. И оттого еще больнее было осознавать, как быстро в моей истории всю эту махину умудрились спустить в трубу. Нет, не в экономике нужно искать причины краха Союза, отнюдь не в экономике, гниение коммунистической идеологии изнутри и национализм, вот две торпеды, пустившие красный корабль на дно. Таким образом, пока моя мысль отвлеклась в сторону, тело механически, явно видна закалка опытного партийца, способного заболтать любого даже в бессознательном состоянии, я хочу объявить, что 12-я пятилетка пройдет под знаком концентрации усилий на производстве товаров группы П, будем считать, что материальная база социализма в Черне построена, и теперь необходимо, архиважно, не побоюсь этого слова, уделить все внимание качеству жизни трудящегося. Что он ест, что надевает, где живет, на чем ездит, как отдыхает. Нужно признать, что предыдущее десятилетие этот вопрос каждый раз вынужденно откладывался как второстепенный, однако дальше так продолжаться не может. Я буду требовать от каждого руководителя, начиная от уровня райкома, личной ответственности в этой сфере и надеюсь, что вы, товарищи, по-коммунистически меня поддержите в этом начинании. В целом, несмотря на некоторую минорность моей речи в плане акцентуации на ошибках, выступление нового генсека члены ЦК приняли позитивно. Можно сказать, что определенный кредит доверия, во всяком случае в экономической сфере, я получил, осталось только воспользоваться им правильно, но это уже было делом будущего. Пока же я хотел отправиться домой и отоспаться. Часов 20, пока самому тошно не станет. Интерлюдия 1. Контрольная закупка. 25 апреля 1985. Москва, СССР. Известие. Товарищ Яковлев А.Н. назначен послом СССР в Буркино-Фасо. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли решение о переводе товарища Александра Николаевича Яковлева, ранее занимавшего пост посла СССР в Канаде и директора ИММА, на должность чрезвычайного и полномочного посла Советского Союза в Народной Республике Буркино-Фасо. Товарищ Яковлев зарекомендовал себя как опытный дипломат, чья работа способствовала укреплению международных связей. Его назначение подчеркивает важность развития советско-африканского сотрудничества и поддержки прогрессивных стран, идущих по пути социалистической ориентации. Новый этап работы товарища Яковлева станет важным вкладом в укрепление дружбы между народами СССР и Буркино-Фасо. Ване Эртамонову весной 1985 года только-только исполнилось 16 лет, но выглядел он уже вполне взросло. Спасибо родителям, и мама, и папа Вани были высокого роста, обеспечив и сына вполне баскетбольными габаритами. А рано начавшие расти усы и приличный костюм, дополненный типичным студенческим дипломатом вместо школьного портфеля из кожи молодого дерматина, делали его вовсе неотличимым от какого-нибудь студента первых курсов. Ну давай, как раз 19 часов стукнуло, сделаешь вид, что не успел вовремя купить. Деньги есть. Стой. Когда парень вышел из обычных неприметных бежевых «Жигулей», его окликнул куратор, снял с руки часы и отдал подростку. «Надень, с часами будешь выглядеть солиднее». Ваня вздохнул, кивнул, застегнул браслет часов на руке, выдохнул, расправил плечи, чтобы казаться солиднее, и пошагал в сторону гастронома, располагавшегося за углом. Зашел, быстрым шагом направился в сторону виноводочного отдела, там уже никого не было. Две столичные, пожалуйста, и какое-нибудь вино. Поздно, студентик, не успел на сегодня. 7 уже, завтра приходи. В Москве время продажи алкогольной продукции было ограничено с 11 до 7 вечера. Ходили упорные слухи, что скоро водку будут продавать вообще с 2 дня, но пока, к счастью, до такого маразма власти еще не дошли. Куда завтра? Мне на день рождения сейчас, меня без водки не пустят. Давайте как-то решим вопрос. Парень немного нервничал, но алкогольная хозяйка по ту сторону прилавка, видимо, подумала, что покупатель просто сильно торопится и боится остаться на вечер без живительной влаги. Продавщица, дородная тетка в засаленном халате, щеголяющая золотым передним зубом и какими-то шальными глазами, еще раз окинула студента взглядом с головы до ног и, навалившись на прилавок, вполголоса произнесла: «Через 5 минут подойдешь к заднему входу в магазин. 2 столичные и бутылка вина, готовь четвертной. Так уж и быть, выручу тебя, касатик», и с таким ехидством подмигнула, что у Вани по позвоночнику забегали мурашки размером с коня. Судя по тому, какую наценку работница торговли поставила за отпуск жидкого источника радости вне установленного законом времени продажи, себя она тоже собиралась вполне выручить. Считай, 5 рублей положить в карман с одного покупателя, это жирно. Если поначалу молодой помощник милиции Иван Артамонов с большим сомнением участвовал в таких вот контрольных закупках, то потом, примерно прикинув, сколько подобная невинная тетя-продавщица может иметь всего за день работы, воспылал к ним глубокой пролетарской ненавистью. Там суммы легко уходили в 3 знака, считай, минимальную зарплату за одну смену в карман класть. А его мать, например, за те же деньги должна была на ЗИЛе вкалывать целую неделю. Ну и где тут социалистическая справедливость? Ваня кивнул, вышел из гастронома, огляделся, подал знак следящим за ним оперативникам, что все на мази, и двинул в обход здания к заднему выходу. Через указанное продавщицей время железная дверь склада, через которую в магазин разгружали товар, открылась, и оттуда высунулась упитанная тушка местного властелина водки и вина. «Деньги давай», — указанная сумма тут же перекочевала из рук парня в руки продавщицы. «На, есть куда положить-то, а то», — Ваня упер дипломат в колено, привычным движением щелкнул замками и шустро загрузил наполненную жидкостью тару внутрь. В дипломат стандартно входило 5 пузырей по 0,5, но бутылка вина была чуть выше, поэтому ее пришлось расположить немного диагонально. «Вино-то хоть нормальное, стыдно не будет? Ай, иди отсюда, перебирать еще будет». Женщина махнула рукой: «Нормальное вино, нормальное, не держим всякой гадости. Все иди отсюда, работать надо». В следующий момент произошло сразу очень много событий. Из-за угла выскочила пара мужчин в штатском и с криками: «Никому не двигаться, милиция!» Бросились к двери магазина. Попыталась закрыть дверь, а когда этого сделать ей не дали, отчаянно завизжала продавщица. Одновременно в этот же магазин через главный вход ввалилась еще целая толпа мужчин и сообщила клиентам, что гастроном закрывается, потому что тут будут проводиться следственные действия, вызвав тем самым у людей смешанные чувства. С одной стороны, работников торговли никто особо не любил, считая их, зачастую вполне справедливо, заносчивыми и жадными сволочами, а с другой, все равно нужно на ужин что-то покупать, а значит, придется топать в другой магазин, до которого добрых 10 минут пешком, а потом там опять стоять в очереди. Короче, не самое приятное приключение. Зато потом, когда спустя несколько секунд в магазин влетела съемочная группа с телевидения, ажитация, кажется, и вовсе достигла невиданных размахов. И здесь мы можем наблюдать пример нарушения правил торговли. Лицу, не достигшему возраста 18 лет, продан алкоголь, причем после 7 часов вечера и в обход кассы. Можно сказать, сразу пачка грубейших нарушений. Тут же начал рассказывать обстоятельства дела корреспондент, не обращая внимания на происходящую вокруг суету. «Не виноватая я, вы его видели, лба этого, кто вообще мог подумать, что ему нет 18. Меня подставили», — пыталась кричать продавщица, но тут ее вина была очевидна, отвертеться было просто невозможно. Одновременно откуда-то из подсобки достали перепуганного в усмерть директора магазина, который сначала пытался кому-то звонить и пытаться решить вопрос, но потом увидел телевидение и понял, что это все, конец. Если кого-то пришли брать с телевизионщиками, значит, указ поступил с самого верха. А тут еще и группа из ОПС подъехала и сообщила о внеплановой ревизии, что означало потенциально еще одну статью, теперь уже для директора. Дальнейшего развития событий Ваня уже не видел. Он быстренько подписал протокол, на всякий случай внимательно его прочитав. Милиции он доверял, но все же, потом его отсняли телевизионщики, пообещав замазать лицо, чтобы не раскрывать личность тайного покупателя, которым он на камеру рассказал все обстоятельства и свое мнение по поводу наведения порядка в торговле. А потом его отправили домой, договорившись вызвать на подобный рейд через неделю. Ваня состоял в стрелковом клубе «Динамо», кого как немолодых будущих сменщиков могли привлекать милиционеры для подобных мероприятий. Ну а в магазине тем временам вовсю шли оперативные действия. Пока ОПС копали в своем направлении, был сигнал, что через гастроном продают левую продукцию. Милиция общалась с подставившейся продавщицей, аккуратно отделив ее от других работников торговой точки. «Не реви», — растерявшая всю уверенность женщина то и дело пыталась съехать в истерику, что с другой стороны очень много повидавших на своем веку оперов совершенно не впечатляло. «Ты же первый раз, ну значит, ничего страшного с тобой не случится. Статьи тебе грозят не тяжелые, 92-я за хищение, а продажа мимо кассы, это как ни крути хищение. Ну и 158-я, незаконный сбыт спиртных напитков. На первый раз получишь трояк, отсидишь 2, выйдешь по УДО с невозможностью работать в торговле на следующие 10 лет. Штраф заплатишь, естественно. Но это, считай, легко отделалось. Сейчас сверху указание пришло, по возможности за решетку людей не отправлять, а ограничиваться более мягкими наказаниями. Как невозможность работать в торговле? А-а-а, что же я делать теперь буду?» Кажется, этот пункт возможного наказания расстроил попавшую как кур во щип продавщицу больше всего. И даже новость о том, что в тюрьму сажать ее в общем-то никто не собирается, женщину совсем не успокоил. «В шпалоукладчицы пойдешь, хохотнул Рябой опер в клетчатом картузе. «Статями тебя природа не обидела, для таких всегда место найдется, а на твое место государство кого почестнее найдет, с незапятнанной репутацией. Если посмотреть статистику СССР по количеству регистрируемых преступлений на душу населения и количество отбывающих наказания в МЛС, а потом сравнить эти цифры, например, с США, то вырисуется весьма парадоксальная картина. В Союзе ежегодно регистрировалось кратно меньше преступлений и при этом в тюрьмах находилось кратно больше заключенных. Возьмем для примера 1984 год. За 12 месяцев в стране победившего социализма было зарегистрировано чуть больше 2 миллионов уголовных преступлений, в США – почти 12 миллионов, при том, что население там в эти времена насчитывалось меньше на 50 миллионов человек. И это не была какая-то уникальная ситуация. Количество зарегистрированных преступлений на душу населения в СССР было ежегодно примерно 8-10 раз меньше. Правда, разрыв постепенно сокращался из-за понемногу растущей преступности в СССР, но все равно он оставался колоссальным. При этом на этой стороне границы на 100 тысяч населения сидело 720 человек, а в США около 500. Парадокс, казалось бы, объяснялся он, конечно, в первую очередь объективными факторами. Во-первых, как бы странно для кого-то это ни звучало, милиция в Союзе просто лучше работала, раскрывая большее количество преступлений, а суды в стране рабочих и крестьян уже давно не рассматривали уголовников как классово близких, поэтому шансов у них отвертеться из-за какой-то процессуальной мелочи практически не имелось. Вор должен сидеть в тюрьме. Глеб Жеглов мог бы быть довольным сложившейся практикой. Тут, конечно, имелась и некоторая ложка дегтя, хотя, по правде сказать, не дегтя, а откровенного дерьма, и заключалась она в том, что советская милиция очень неохотно регистрировала правонарушения особенно незначительной тяжести и особенно откровенные висяки, то есть пришедшего к участковому садовода, чей домик обнесли на пару тяпок и лопат, поди их найди, объективно это практически невозможно. Всеми силами убеждали в том, что писать заявление не надо, что это все равно ничего не даст. Другим способом получения заветных 85% раскрываемых преступлений, а именно такими показателями могла похвастаться советская милиция, были разного рода подтасовки и порой выбивание признания из подозреваемых. Тут статистику приводить сложно, однако случай с Чикатило и расстрелянным вместо него Кравченко является максимально показательным. Тот тоже, откровенно говоря, был той еще мразью, но ведь это не оправдывает выбивание из него признательных показаний, как минимум, потому что после такого настоящий преступник остается на свободе и может дальше совершать свои черные дела. Ну и по республикам очень интересная статистика в плане регистрации преступлений. Меньше всего преступлений регистрировалось в Средней Азии и Закавказье, больше всего в Прибалтике. Вот такие у нас выходили опасные горячие прибалтийские парни. Но опять же, возвращаясь к изначальной мысли, у любой системы есть предел прочности. Невозможно посадить всех, пусть даже они это местами заслуживают. Весной 1985 года начался процесс с пересмотра отдельных статей Уголовного кодекса в части смягчения санкций, а вернее даже не смягчения, а возможности отхода от наказания, связанного с реальным сроком вытла и замену его другими видами наказания, исправительными работами, штрафами, запретом занятия должностей или работы в той или иной сфере, ограничением проживания в крупных городах, условными сроками в конце концов, ведь если человек один раз оступился по мелочи, далеко не всегда полезным будет окунать его в тюремную жизнь, где он скорее превратится в закоренелого преступника, чем встанет на путь исправления. Есть еще вариант, когда формальности с приглашением понятых, просветом рук женщины специальной лампой, которая делала видимой нанесенную на подставные купюры краску, изъятием этих самых купюр, составлением и подписанием протокола были закончены, и следователь остался с задержанной один на один, разговор пошел иначе. Рассказываешь о делах своих коллег, в первую очередь директора магазина, как он крутит, с кем, кому потом наверх долю отдает. Подписываем у прокурора документы, он, если сведения будут полезные, обязуется просить у суда наказание ниже нижней планки. Совсем тебя не отпустит, но получишь полгода условно и пойдешь себе гулять без заезда в тюрьму. Опять же суда будешь ждать под подпиской дома в тепле и уюте, а не в камере. Это была еще одна новация, появившаяся в УК весной 1985 года, понятие сделки со следствием. Раньше как было, следователь, конечно, мог пообещать, что раскаяние и сдача всех подельников снизит тебе срок, но вот прокурор и суд могли иметь на этот счет совсем иное мнение. Теперь же появилась официальная процедура заключения соглашения между прокурором, следователем и подозреваемым, по которой последний в обмен на важные сведения, способные помочь раскрыть преступление более высокой тяжести, мог получить существенное снижение наказания. Например, человек обвиняется по статье 144 Ч. 2, кража группой лиц, преступление средней тяжести, до 5 лет лишения свободы. Но вот он знает, что его подельники в прошлом совершали деяния еще более опасные для общества, короче говоря, убили кого-то. Статья 102 Ч. 1, от 8 до 15 или вышка, деяние как ни крути более социально опасное, чем просто кража, пусть даже и группой лиц. Ну и ты предлагаешь обменять свои показания на то, чтобы прокурор попросил тебе самое мягкое наказание из возможных по твоей статье. Санкция по 144 Ч. 2 нижнего предела не предполагает, а сделка еще и позволяет заменить наказание на более мягкое. То есть получишь ты вместо 3-4 лет ИТЛ, год исправительных работ, что опять гораздо менее неприятно. Я РР расскажу все, что знаю. Женщина, еще недавно обличенная властью повелевать судьбами людей, кто сегодня сможет хорошо провести вечер, а кто нет, поняв, что за нее никто не вступится, стала мягкой как пластилин и готовой ухватиться за любую соломинку. Это вам не алкашей гонять да на пионеров прикрикивать, сидя в наручниках, себя ощущаешь совсем иначе. Ну тогда мы сейчас прямо отсюда в прокуратуру поедем. Будем надеяться, что ты знаешь достаточно, иначе прокурор не согласится на сделку, ему нужно что-то весомое, понимаешь? Следак уже откровенно дожимал подопечную. Понимаю. В итоге продавщица рассказала много интересного. О том, как директор толкал через магазин левую продукцию, как часть товара, наоборот, убиралась с прилавков и уходила по знакомым с приличным завышением цены от государственной, как работников магазина заставляли идти на всякие хитрости, чтобы обмануть покупателя по количеству товара, начиная от банальных обвесов, заканчивая пересортом и разбавлением весового товара. А главное, что у директора магазина была крыша в райисполкоме, куда тот регулярно заносил неправедно нажитую денежку. То есть все это уже тянуло на статью, тоже появившуюся в УК совсем недавно, об организации преступного сообщества. А это уже совсем другие сроки. Продавщица, ей все же пришлось провести одну ночь в камере, пока оформлялись все документы, и это произвело на нее неизгладимое впечатление, уже не знала, но с ее показаний началась раскрутка цепочки, проведшая к тотальному перетряхиванию системы госторговли в столице. В отличие от Елисеевского дела, никого тут не приговаривали к высшей мере, наоборот, большая часть привлеченных к уголовному наказанию в итоге отделалась минимальными сроками, зачастую в условном виде, исправительными работами, штрафами и, конечно, запретом работы в торговле. Это что касается обычных продавцов. Директора магазинов уже зачастую получали небольшие сроки и конфискации, а вот их покровители рангом выше огребали уже по полной. Причем, самым большим удивлением для таких вот царьков стало то, что за них не стал заступаться даже хозяин столицы, который во времена того же дела гастронома один активно пытался замять всю движуху, видя в ней, не безосновательно надо признать, это были времена, когда готовились к схватке за пост генсека после Брежнева, и Гришин был тут один из претендентов на пост, подкоп под себя. Тут же все репрессии среди госторговли были согласованы, в том числе и со столичными властями. Всего за период 1985-1986 годов только в Москве было привлечено к уголовной ответственности больше 10 тысяч работников торговли, что стало своеобразным рекордом отрасли. Конечно, полностью проблемы эти посадки не решили, да и далеко не за все можно реально привлечь к ответственности. Например, случай торговли отдельными дефицитными товарами из-под полы, когда условная пара сапог, минуя торговый зал, сразу отправляется напрямую к нужному покупателю, практически невозможно отследить и выловить. Даже при внезапной ревизии, ну да стоят сапоги в подсобке, а не на прилавке, ну забыли выставить, ошиблись. В самом крайнем случае это на выговор тянет, умысел тут доказать просто невозможно. С другой стороны, и откровенных нарушений стало меньше. Продавщицы стали при любом сомнении спрашивать у покупателей документы, что поначалу нередко приводило к конфликтам с завсегдатаями виноводочных отделов, но потом все привыкли, да и просто товаров стало на прилавках больше, что было мгновенно оценено по достоинству простыми людьми. Ну и побочным результатом стал мгновенный взлет популярности уже давно существующей на телевидении передачи «Человек и закон». Раньше передачи были сухими и малоинтересными зрителю, а вот такие репортажи с разоблачением и поимкой нечистых торговцев на месте преступления сразу полюбились зрителю, приковывая к экранам миллионы человек. А уж когда из телевизора прозвучал призыв сообщать в органы о любых известных случаях нарушений в торговле, от бдительного ока советской бабушки мало что могло скрыться, милицию буквально завалили письмами с просьбой разобраться и навести порядок. Далеко не все они пошли в работу, но, лиха беда, начало, как говорится. Глава 10. Гостелерадио. 29 апреля 1985 года. Москва, СССР. Правда. Варшавский договор. Крепче единство, выше ответственность. 26 апреля 1985 года. Представители стран-участниц организации Варшавского договора подписали протокол о продлении действия договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи на 30 лет. Это решение подтверждает нерушимость братских связей между социалистическими государствами и их готовность совместно отвечать на вызовы времени. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы укрепления мира и безопасности в Европе. Подчеркивалась необходимость адаптации блока к современным условиям, что открывает новые перспективы для сотрудничества и укрепления международной стабильности. Советский Союз и его союзники вновь продемонстрировали приверженность к делу мира и прогресса, подтвердив, что Варшавский договор остается надежным щитом против любых угроз. «Я ехал в барже под Абнамзиле, настоящий тяжелый люкс по-советски. Это когда между передним и задним рядом можно не то, что ноги вытянуть, а двух человек спать уложить, по Москве и думал. Пленум наконец закончился, можно аккуратно подбить бабки. В целом все поставленные задачи были выполнены, первый экзамен на посту генсека, можно сказать, я сдал, обеспечил себе большинство в политбюро. Если еще в начале апреля расклад там был теоретически неопределенным, то теперь, избавившись от Романова и Тихонова и введя в главный орган страны Лигачева и Чебрикова, преимущество было на моей стороне при любых возможных раскладах. В моменте, конечно, что будет завтра, никто достоверно не знал. Теперь можно было немного выдохнуть. Я только теперь почувствовал, насколько был напряжен все эти два месяца, ощущал себя натянутой струной, которая того и гляди лопнет, и заняться делами насущными, более приземленными. Озвученное на пленуме намерение бороться за здоровье граждан путем войны против алкоголя и табакокурения я решил начать прямо сегодня с посещения главного здания Гостелерадио СССР. Автомобиль переехал через один мост, потом через другой, баржу плавно качнуло на рессорах, и буквально еще через минуту мы затормозили. От Кремля до Пятницкой можно было и пешком прогуляться, однако не хотелось напрягать охрану, да и тучки на дождь вроде как собираться начали, не хватало еще намокнуть и простудиться. На телевидении у меня были огромные планы, огромнейшие, титанические. Его фактически нужно было строить с нуля, то, что называлось государственным телевидением в СССР, иначе как порнографией и профанацией назвать было просто невозможно. Просто удивительно, как коммунисты, имея под рукой столь масштабный инструмент пропаганды, положили на него фактически болт, большой и толстый. «Товарищ генеральный секретарь, мы приехали», — отвлек меня от раздумий открывший дверь охранник. Читал где-то, что в советском партийном протоколе открывать дверь начальству было вроде как не принято, но тут этот вопрос мне казался максимально утилитарным. Кому как не охране решать, когда объект должен выходить из автомобиля? Ну а я просто не хотел мешать людям делать их работу. У входа в здание Гостелерадио меня уже встречало все местное начальство во главе с бессменным главным телевизионщиком страны Лапиным. Лапин С.Г. «Товарищ генеральный секретарь, позвольте поприветствовать вас от лица всего коллектива». Сергей Григорьевич был старым партийцем, успевшим до занятия нынешней должности поработать в структуре МИДа, и мог толкать подобные протокольные речуги, считай, без всякой подготовки и без ограничений по времени. Вообще меня максимально удивляло, как местные большевики с легкостью подменяют практический опыт в любом деле партийным, еще и называя это, как будто в насмешку над здравым смыслом, укреплением кадров. Сидел человек, занимался очковтирательством 20 лет, а потом им вот так взяли и укрепили какое-нибудь министерство, после чего все и пошло по одному месту. И эти люди еще называют свой строй передовым. Благодарю, Прервав словоизлияние Лапина на полуслове, я протянул ладонь для рукопожатия. «Давайте что ли пройдем внутрь, а то, не ровен час, дождь начнется. Вы проведете для меня экскурсию». На самом деле ничего интересного конкретно в этом здании не было. Все редакторы и другая творческая часть сидела на Малой Никитской, техническая, и вовсе в Останкино и на Шабловке. Ну а тут у нас сегодня было запланировано расширенное заседание комитета по телерадиовещанию с участием глав основных редакторских групп. Нужно было объявить людям, что с сегодняшнего дня мы будем жить принципиально по-новому, а также провести первые и самые важные кадровые перестановки. Прогулявшись по зданию, заглянули в ленинскую комнату, конечно же, куда без этого, и перекидываясь ничего не значащими фразами, мы наконец дошли до зала собраний, где нас уже ждали все редакторы и прочие ответственные товарищи. В воздухе висел непередаваемый, но при этом мгновенно узнаваемый запах казенного учреждения, и это при том, что ремонт в здании выглядел относительно свежим. Деревянные панели по плечо на стенах, зеленые растения в катках, ковровые дорожки на полу. Именно ковровые дорожки, впитавшие в себя неизменный сигаретный дым и бесконечную пыль, скорее всего и формировали основной тон этого запаха. Впрочем, для бесхорошего сомелье тут, конечно, не разберешься. Сначала слово вновь взял Лапин, быстро представил собравшихся, не по персоналиям, а по зонам ответственности, и принялся рассказывать о том, как все рады моему визиту, а еще о том, как стремительно, ха-ха, развиваются советские средства массового вещания, мол, первой программой в стране охвачено почти 100% населения, 93%, если быть точным. Выдающееся достижение, а то, что трансляция этой самой первой программы идет только до полуночи и по большей части наполнена всякой хероборой несмотрибельной, это вообще мелочи. Спустя минут 20 выступления, я аккуратно постучал пальцем на часы, намекая Лапину, что пора закругляться. Глава гостелерадиа этот жест срисовал, и тут же свернул словоблудие, уступив место за трибуной дорогому гостю. В первую очередь хочу сказать, заняв место выступающего, начал я с негатива, что то, как работает советское телевидение сегодня, меня не устраивает. Не секрет, что Ленин называл кино важнейшим из искусств. Сейчас это место фактически заняло телевидение. Но, я включаю дома телевизор и что я вижу? Смотреть нечего. Большая часть показываемого оттуда, материала или, как капиталисты говорят, контента, абсолютно неинтересное и несмотрибельное нечто. При этом показывают всего два основных канала, для сравнения в Соединенных Штатах только центральных, вещающих на большую часть территории страны каналов насчитывается под сотню, про местные даже говорить нечего, их просто не сосчитать. Советскому Союзу не нужно 10 новостных каналов, можете возразить вы мне и будете правы. Однако даже без подготовки я могу сходу назвать десяток различных тематических каналов, которые будут популярны среди трудящихся и без конкуренции друг с другом. Спортивный, культура, развлекательный, учебный, научно-познавательный, для женщин и для мужчин, транслирующий только фильмы, например, или только музыку, для детей, мультики, для подростков. Не знаю, что там подросткам сейчас интересно, но, пожалуй, вы и сами разобраться сможете. В зале раздались отдельные смешки, раздался голос с места. «Простите, товарищ генеральный секретарь, но у нас уже есть многие вышеперечисленные программы на телевидении, и про природу есть, в мире животных и для подростков, до 16 и старше, для детей, спокойной ночи, малыши, мультики показываем. Вы хотите у нас эти программы забрать или новые сделать? Простите, Каплан Борис Соломонович, заместитель главного редактора центрального телевидения, мужчина с характерным отчеством и на вид был воплощением интеллигентности. Собственно, я и занимаюсь составлением сетки вещания. Если все вышеперечисленные передачи забрать с первой программы ЦТ, то что она будет показывать? Спасибо за вопрос. Во-первых, никто не говорит о том, что нужно забирать все передачи здесь и сейчас. Очевидно, что материалов сразу для десятка новых программ просто нет, и нет никакого смысла сразу пытаться объять необъятное. Я сделал глоток из стакана с водой, поставленного для меня на кафедре, и продолжил мысль. Перед этой встречей я ознакомился с постановлением правительства о развитии материально-технической базы телерадиовещания в СССР от августа прошлого года, и у меня появились вопросы. Огромное внимание уделяется максимально широкому охвату населения одной или двумя программами центрального телевидения. При этом о появлении новых программ, Пусть они будут охватывать не 97% населения, а, скажем, 60 или 50%, не сказано ничего. А меж тем, насколько я понимаю, уже сейчас есть возможность начать вещание для миллионов граждан Союза. Зачем ждать и упираться в добор последних процентов, если можно эти ресурсы использовать гораздо продуктивнее? Во-вторых, тут я попытался донести до собравшихся свою идею. Идею заполнения телевидением свободного времени среднего жителя Союза. Как бы это странно ни звучало, но с досугом во внерабочее время тут было очень сложно. Нет, в больших городах были и театры, и кинотеатры. Что там показывали, это отдельный вопрос. Тут как вроде как была намечена конференция кинематографистов, нужно будет и ее посетить, потому что вопросов к качеству снимаемых фильмов тоже было множество, имелись разного рода дома творчества, спортивные секции и куча всего другого. Но вот в городах поменьше. Опять же нужно понимать, что 80-е были временем грандиозного строительства в СССР, никогда ни до ни после на этих территориях столько не строили. Вот только темпы строительства сопутствующей инфраструктуры традиционно запаздывали, не поспевая за вводимыми в строй жилыми квадратными метрами. И вот на новое место переезжали молодые люди, которые работали условно на заводе по 8 часов, возвращались домой. По пути нужно было еще умудриться добыть чего-то пожрать, магазины ведь тоже зачастую открывались с запозданием и в недостаточном количестве, и потом весь вечер. Делать что? Ну вот люди развлекались водкой, сидели по дворам на лавочках, играли в домино и бухали. Совершенно же вымерший уже в начале 21 века вид досуга тут был более чем распространен. И вот резким повышением количества контента я и хотел оторвать людей от улиц, от плохих компаний, заманить их домой и увлечь телевизором. А дома, глядишь, жена и не даст выпить лишнюю рюмку, все польза будет. Товарищ генеральный секретарь, последовал очередной вопрос из зала, но ведь у нас и фото ограничены, и техника опять же импортная требуется, нельзя же вот так взять и увеличить количество выпускаемого материала в несколько раз. Пленка опять же, на что снимать? Тут за каждый метр хорошей пленки такая драка идет. Вы себе не представляете. Ну раз уж пошел такой деловой разговор, я демонстративно стянул с шеи галстук и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки, вызвав в зале опять же волну смешков. Местные партийные бонзы этого не понимали, а к народу нужно быть ближе, тогда и вопросы решать будет проще. Да и душновато было в переполненном людьми помещении, давайте тогда по имени-отчеству. А насчет фотов и техники, пишите докладную записку на имя председателя гостелерадио. Копию мне и, пожалуй, председателю Совета Министров. Будем этот вопрос рассматривать в кратчайшие сроки, на полезное дело средства найдем. Обещаю, главное, чтобы результат был. В таком ключе обсудили с редакторами еще пачку вопросов. Я предложил внедрить на телевидении такое новшество, как рекламу. Не коммерческую, конечно, какая может быть коммерческая реклама в отсутствии самой, как сказал бы зиц-председатель фунт, чистой коммерции, но социальное. Против алкоголизма, против курения, за чистоту в городе, за безопасность на дорогах, соблюдение ПДД, использование ремней безопасности. Да мало ли, что можно придумать, я подозревал, что с учетом непривыкших к подобному вмешательству советских мозгов, эффект может выйти весьма и весьма значительным. Михаил Сергеевич, но мы не можем снимать такое в инициативном порядке, без разрешения вышестоящих партийных и хозяйственных органов. Это уже Лапин проснулся, который все время собрания сидел красный как рак, с трудом сдерживая в себе возмущение от такого бесцеремонного вторжения в собственный огород. На самом деле мнение нынешнего директора всей этой богадельни меня интересовало мало, поскольку замена Лапина уже была делом решенным. Причем я, опасаясь слишком уж рьяно крутить штурвалом госуправления в одиночку, проконсультировался заблаговременно с Громыко, объяснил ему все резоны, высказал свое неудовлетворение нынешним положением вещей и обрисовал возможные перспективы. Андрей Андреевич согласился с моими доводами о необходимости ускоренного развития телевидения и признал, что нынешнее руководство на это очевидно не способно. Собственно, Лапину никогда, как я понял, задачи что-то там развивать и не ставились, его приоритетом было держать и не пущить, и вот тут ему, считай, равных не было. Виктор Васильевич, чтобы получить разрешение, нужно иногда проявлять инициативу и что-то предлагать наверх. Или, может быть, для того, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, Нужно, чтобы генсек за вас всех подумал, а собственная голова на плечах вам зачем? Это уже был не намек, а практически прямое указание, которое Лапин понял правильно. В эти времена было не принято увольнять номенклатуру по отрицательным показателям, даже если они откровенно валили дело. И это, кстати, меня тоже бесило неимоверно. Их либо переводили на другую работу, либо освобождали от должности по состоянию здоровья. Ну или в самом мягком варианте позволяли человеку самому написать человеку заявление по собственному. Ну а нынешнему председателю Гостелерадиа было уже за 70, так что отправить его на пенсию, почетную, конечно же, со всеми положенными льготами и выплатами, сам Бог велел. Ну или Ленин с Марксом, учитывая местную специфику. Если партия и правительство считают, что мы не справляемся с работой, с поставленными перед нами задачами, что я лично не справляюсь, то я готов сегодня же написать заявление по собственному. Не знаю, на что рассчитывал Лапин, может, думал, что я начну его останавливать и отговаривать, может, просто попытался сохранить лицо, но я лишь кивнул. Хорошо, Виктор Васильевич, передадите заявление через канцелярию, можете быть свободны, я вас не задерживаю. Лапин поднялся из-за стола президиума, трясущимися пальцами ослабил галстук, я даже подумал, что его прямо тут удар хватит, вероятно, это было бы не самой хорошей рекламой начала моего правления, и на негнущихся ногах вышел из зала собраний. В помещении стояла столь оглушительная тишина, что буквально было слышно, как жужжала одинокая муха, неведомо как залетевшая в глубины здания. Я повернулся к заместителю отправленного на пенсию председателя и обратился к нему. Энвер Назимович, считайте себя временным и.о. председателя. Посмотрим на вашу работу, может, через полгодика эту приставку и уберем. В моей истории Лапин с Горбачевым тоже не сработался, слишком уж он был кондовым для проповедовавшего гласность, ускорение и перестройку генсека. Там Лапин дотянул до декабря 1985 года, тут ушел на полгода раньше, не столь уж существенное, не в самом деле, изменение течения истории. Права и на смену Виктору Васильевичу тогда был поставлен тоже весьма спорный персонаж, Аксенов. Не в смысле взглядов на телевидение, а в смысле отсутствия опыта в этой сфере, достаточно сказать, что назначили его с позиции посла СССР в Польше. А потом, блин, удивляются, отчего все через жопу, потому что вы назначаете людей не по принципу профессионализма, а по принципу личной лояльности. Лояльность – это, конечно, прекрасно, но ведь и дело кто-то делать тоже должен. Тут же я хотел отойти от этого принципа и вместо назначения на номенклатурную должность очередного старого коммуниста, просто повысил наиболее подходящего на эту роль заместителя предыдущего руководителя, который до этого тянул на себя основную часть практической работы на центральном телевидении. Сам я о Мамедове мало что знал, но отзывы заслуживающих доверия товарищей были самые положительные, и в плане его талантов как телевизионщика и как руководителя. Посмотрим, сам все направления в ручном режиме я, очевидно, все равно не потяну, придется делегировать, почему бы и не выдвинуть тут человека, на первый взгляд подходящего для этой работы лучше всех. Еще и с лояльностью проблем быть не должно, поднятый таким макаром человек обязательно будет понимать, что без прикрытия сверху его очень быстро сожрут, и будет держаться своего патрона до последнего. Ну, во всяком случае, хочется в это верить. После низвержения занимавшего свой пост целых 15 лет хозяина советского телевидения, собрание как-то очень быстро, и надо признать скомканно, завершилось. Мы с руководителем местной партийной ячейки, который, кажется, в присутствии генсека просто забыл, как дышать, еще парой ответственных товарищей и, конечно же, новым его председателя прошли в кабинет последнего, где и продолжили начатый разговор. Кабинет у Мамедова был совершенно стандартный, за каких-то пару месяцев в этом времени я, кажется, видел таких уже несколько десятков. Стол буквой «Т», шкаф с книгами, плакат с бравурным лозунгом на стене, красный с золотой бахромой вымпел победителя какого-то очередного соцсоревнования, ковер на полу, дверь, обшитая дерматином и обитая фигурными гвоздиками, небольшая кожаная софа в углу. Фотография генсека на стене, рядом, Ленин, разве что несколько почетных грамот в рамке и пара горшков с цветами хоть как-то оживляли обстановку. Мамедов Э.Н.